Борис Романовский. Сын бессмертного. Книга вторая. Глава первая. Черная яма и последствия. «Ты хочешь, чтобы я дал тебе доступ в черную яму?» — вкрадчиво поинтересовался Теремон. «И позволил увидеть всех перерожденцев?» «Да», — уверенно кивнул я. Мы сидели в его кабинете. Фараон курил, а я нервно ожидал, что он ответит. Смерть Иры едва не подкосила меня. Что я скажу Свете? И как спасу маму из легендарного ледяного склепа, если даже не уберег от гибели смертную? «Я заберу все ваши оставшиеся баллы, и после того, как найдете нужного демона, вы покинете башню». Теремон выдохнул клуб дыма и довольно улыбнулся. «Нет», — резко ответил я. Внутри вскипела злость. «Ты дашь мне доступ и будешь помогать. Иначе умрешь». Этот жук видит мое нестабильное состояние и пытается им воспользоваться. Но он забыл, с какими демонами я связан. «Ты мне угрожаешь?» Теремон удивился. «Мне? Фараону?» «Да. Если не сделаешь, как я сказал, ты умрешь. Старшая принцесса ищет меня, и я сам собираюсь как можно скорее покинуть это место и присоединиться к брату. Но без нужного демона это невозможно сделать». Я достаточно успокоился, чтобы начать обдумывать свои слова. Ира погибла, но не окончательно. Она переродилась в аду, и я должен ее найти. «Старшая принцесса?» Теремон побледнел. «Когда ты уйдешь?» Он вскочил и начал ходить по комнате. «Как только прорвусь на третий ранг, сейчас принцессу сдерживает Пердик, он предупредил, что это ненадолго». Теремон замер. Конец трубки опустился. «Как ты связан с лидером?» «Он мой учитель», — соврал я и напрягся. «Пердик, как и шахматист, высший демон, и он может наказать меня за использование его имени». Но ничего не произошло. Теремон затянулся, выдохнул дым, который закрутился в идеальную сферу, и сказал: «Иди в черную яму, найди моего человека, надзирателя Лунна. Он поможет тебе». Я вскочил и вышел из кабинета. Черная яма – место, куда притягиваются души смертных после того, как те умирают. И в черной яме они перерождаются в демонов. Этот путь прошел и я, и такой же проходят миллионы мертвецов каждый день. У башни Капагани черная яма была гигантской. Она занимала площадь небольшого смертного города. Сотни надзирателей искали возрожденных и тащили для базового теста, чтобы проверить новым демонам психику, наличие у них ген иксов и таланты. Над всей черной ямой стояли три старших надзирателя, и надзиратель Лун Муми – один из этой тройки. Все это я узнал от эльфчара-слуги, который провожал меня до места. Черная яма находится под башней демона, а кабинеты старших надзирателей чуть выше. Как только эльфчар привел меня к нужной двери, я сразу же начал в нее долбиться. «Эй!» — раздался из кабинета возмущенный голос. «Тише!» «Открывай!» — рявкнул я. Дверь скрипнула и немного приоткрылась. На меня уставились темные глаза худощавого мужчины, все тело и руки которого были забинтованы. «Кто?» Я раскрыл дверь и вошел внутрь. «С тобой, — говорит Эскобар, — десятый сын бессмертного. Если хочешь жить, найди мне демона, которого я пишу. Понял меня?» «Да». Лун побледнел и отступил к темному столу. «Мне нужна девушка. В прошлой жизни ее звали Ира. Ростом мне под подбородок, волосы короткие. Молодая, ей всего 18-19. Должна появиться сегодня. Найди ее, Лун. Я буду ждать тебя тут». Я сел в кресло Луна и положил перед собой револьвер. Муми чуть замешкался и выбежал из кабинета. Демон, только появившийся в черной яме, очень уязвим. Ира может погибнуть в любой момент. Я сидел и ждал. Прошел час, два. Чем больше времени пролетало, тем сильнее я нервничал. Дверь открылась, вошел хмурый Лун. «Я проверил всех демонов, которые появились в черной яме за последние сутки. Среди них нет никого, кто подходил бы под ваше описание. Нет молодых девушек, которых в прошлой жизни звали Ирами». Я закрыл глаза, глубоко вздохнул и выдохнул. Поднял револьвер и указал дулом на Луна. «Даю тебе 5 секунд. Я все проверил. Я не смог ее найти. Лун начал отступать. Три. Я не проверил среди бракованных. Вдруг воскликнул Лун. Она может не помнить свою прошлую жизнь или не уметь говорить. Дайте мне еще полчаса. Это твой последний шанс. Я устало положил револьвер и прикрыл глаза. Плевать на последствия. Сейчас главное найти Иру. Если ее нет в этой черной яме, значит, она в другой. Если надо, я заставлю самого Капа Гани помочь мне с поисками. Буду угрожать братом и старшей принцессой, приплету пердика изгнанного и... Не знаю, но я должен найти Иру. Иначе все было зря. Я не смогу долго скрывать от света смерть ее сестры. Скорее всего, Костя уже все знает. Если не найду Иру, не спасу маму. На этот раз Луна не было минут 20. Он появился не один. В его кабинет начали вносить скованных по рукам и ногам голых девушек. Трех демониц. Одна без сознания, другая что-то бормочет и дергает головой, а третья со стеклянными глазами смотрит перед собой, а из ее рта капает слюна. «Это бракованные. Три!» Я махнул рукой, затыкая Луна. Подошел к девушке, которая тупо смотрела перед собой. Глаза не синие, а темно-серые, волосы чуть подлиннее, но в остальном... Ира. Я погладил ее по щеке и хрипло произнес. «Что с ней? У нее что-то не так с Атмой. Она треснула». Я разорвал веревки, стягивающие запястья и стопы Иры, поднял ее на руки и вышел из кабинета Луна. В голове шумело. Что стало с Ирой? Почему она не переродилась нормально? Это из-за того, что я был на земле, когда она умерла? Дорогу до комнаты я провел как в тумане. Принес Иру к себе, позвал двух служанок-эльфчарок и приказал им помыть ее и одеть. Сел на стул и уставился на стену. Только когда служанки доложили, что выполнили задание, я отмер. Ира лежала на моей кровати и все так же смотрела перед собой. Никакой осознанности во взгляде, ни капли эмоций. Как кукла. Я опустился рядом. «Ты меня слышишь?» — зачем-то спросил я. Ира не ответила. «Твоя Атма. Она пострадала. Не знаю, по какой причине». Ира снова не ответила. «Я постараюсь найти способ, как вылечить». Я поднялся. Верил ли я в свое обещание? Нет. Атма — это основа любого демона. С поврежденной Атмой невозможно вести полноценную жизнь. Ира навсегда останется калекой. Я встряхнул головой, хлопнул себя по щекам. В мире духов много чудес, нельзя сдаваться, даже не попытавшись. Я вытащил черную карту, которую дал мне Римуш, когда пригласил в клуб «Космос». Римуш — демон из Ади-Шумер, он — мастер смерти. А кто лучше ашурцев знает секреты души? Клуб «Космос» — это хорошая возможность, чтобы расспросить о проблеме Иры. Но на карте было пусто, ни даты, ни времени. Значит, собрание клуба еще не скоро. Я убрал карту и лег на кровать рядом с Ирой. Несколько суток я не спал, а после недавних потрясений жутко хотелось хоть ненадолго уйти в забытье. Но я не смог уснуть. Встал, включил приставку и отправился в тихую комнату. Оттуда на землю. «Господин!» — слуга вздрогнул. «Подождите немного». Он выбежал из кассетной комнаты, я вздохнул, подтянул к себе ближайший стул и сел. Через пару минут дверь рывком открылась, в комнату убежал взъерошенный Костя. Увидев меня, он зарычал и кинулся в драку. «Ты угробил мою дочь!» Костя сел на пол, я врезал ему под дых. «Тише ты, успокойся. Твою дочь арестовали, ее везли в исследовательскую лабораторию в столицу. Я попытался ее спасти, но она погибла». «Урод!» — сипло зарычал Костя. «Ира в аду, она жива. Я ее уже нашел». Тело Кости расслабилось, он завалился на бок. Так и лежал минут 10, приходя в себя. «То, что ты сказал, правда?» — тихо спросил он. «Да. Ира жива и здорова. Я взял ее под защиту. Можешь привести ее?» «Нет. Я пока слишком слаб, не умею переносить с собой других людей». Костя не ответил. Я встал и активировал Зета-Атму, создавая портал. «Мне пора. Я позабочусь об Ире. Когда появится возможность, приведу ее. Со мной она будет в безопасности. Обещаю. Я телепортировался обратно в тихую комнату, где часа два просто стоял и смотрел в пустоту. Почему-то вспомнилось мое 15-летие. Как всегда, я заснул дома и проснулся в другом месте. В военном лагере смертных. Меня спеленали и много дней пытали. Пытались узнать, как я проник на секретную базу. Самой жестокой среди дознавателей была молодая девушка лет 25. Она отрубала мне пальцы, вырезала куски мяса, прижигала раны. А еще ей нравилось бить меня по голове молотком и наблюдать, как тело куклы восстанавливается. Как вмятина в черепе медленно выравнивается. Она это обожала. В какой-то момент эта девушка потеряла бдительность. Она думала, что уже давно сошел с ума. И тогда я свернул ей шею. Дознавательница оказалась любимой дочерью генерала, и мне пришлось минут 30 наблюдать, как старик рыдает над ее телом. Там же, на полу пыточной, он умер от горя. Я встряхнул головой, отгоняя воспоминания. Сейчас не время рефлексировать. За свою жизнь я прошел через невероятные страдания и десятки раз был на краю гибели. И сейчас просто очередная сложность, не более. Я все расскажу Свете, буду с ней максимально честен. Облака. Небесный грот. Света сидела в просторной комнате напротив ростового зеркала. Над ней развивалась фея Астильба, опыляя все вокруг пыльцой. «Ты говоришь, что со мной желает поговорить, госпожа?» Света потрогала свою щеку. После того, как она поднялась в рай, ее уродство не прошло. Нижняя часть лица осталась такой же, покрытой грубой отвратительной корочкой с волдырями и порезами. Вчера, когда Иеда ее окончательно доконал, она просто развязала свой шарф. Небесный сразу же куда-то заторопился, у него нашлось куча дел. Света же сняла комнату в столичной гостинице. Эскобар очень помог ей, отдав те хрустальные кубики. Только здесь она в полной мере осознала, насколько они важны. «Да», — пискнула фея, — «госпожа хочет поговорить с тобой». Света искоса глянула на Астильбу. Вчера, когда она появилась, Иеда несколько минут не мог вымолвить ни слова. По его словам, феи показываются крайне редко, связь с ними у небесных потеряна. И то, что фея предложила Свете дружить, это нонсенс. Такое случалось только в древности, когда у небесных и фей были нормальные отношения. Но Света зря опасалась, что появление Астильбы вызовет интерес могущественных небесных. По словам Иеды, феи в раю считали чем-то вроде забавных зверушек. Из-за такого отношения инварианты с небесными и поссорились. «И где эта госпожа?» Света перестала рассматривать себя в зеркале и отвернулась, надела на лицо шарф. Ей вспомнился Эскобар. «Скоро их следующая встреча. Интересно, он смог придумать, как они будут общаться в этом море утопленников?» Совершенно неудобная кассета, в ней невозможно нормально поговорить. «Она в ледяном склепе», — пискнула фея. Света замерла. «В ледяном склепе?» — уточнила она. «Да». «И как зовут?» «Госпожу». Астильба перестала опылять все вокруг, села на плечо Светы и свесила ноги. «Твое лицо странное. Я не могу понять, что с ним». «Ты про это?» — Света коснулась шарфа. «Что-то не так. Сколько у тебя капель небесной крови?» «Одна. Я только недавно стала небесной». «А на ген X ты проверялась?» «Нет». «Я бы знала, будь у меня ген X». Фея погладила свой подбородок. «Тебе надо встретиться с госпожой». «Ты так и не сказала, как ее зовут». «Я полетела». Фея спорхнула с плеча Света и вылетела в открытое окно. Света проводила ее взглядом и вздохнула. Но упоминание ледяного склепа навело ее на определенные мысли. А вдруг с помощью этой госпожи получится спасти мать Эскобара? Пламя. Ади Египтос. Дата встречи со Светой приближалась. Пердик уже починил свою платформу и несколько раз искал меня. Ему явно не терпится продолжить исследование моря утопленников. Но я пока не хотел уходить в эту кассету, проблем и так хватало. После случившегося с Ирой я тщательно проанализировал все, что произошло в тот день. И пришел к выводу, что в ситуацию могли вмешаться Миу, отвлечь меня от полицейской машины и сделать так, чтобы я забыл о ней. Но если я прав, то мне совершенно не ясна цель этих инвариантов. Ира продолжала лежать в моей комнате. За ней ухаживали служанки и львчарки, поэтому я был спокоен. Но вопрос с грядущим переселением обострился. Как я пойду в дикие земли с Ирой? Кари меня избегала. Каждый раз, перемещаясь на ярмарку, я чувствовал, что она где-то рядом. Но ее саму не видел. И даже попытка достучаться до нее через торговцев не возымела успеха. В итоге я махнул на нее рукой и отправился в холодную кассету один. С глазами сценариста, барабаном, секундой в будущее, кто сможет оказать мне сопротивление. Кубиков у меня хватает, поэтому я накупил достаточно корма и пошел убивать. «Скучно», — пробормотал я, убирая фантомный нож. Вокруг меня лежало 4 безголовых трупа. «Как сопротивляться тому, кто может остановить время?» Тому, кто заранее просчитывает твои действия, кто видит будущее, когда ему грозит смертельная опасность. Демоны времени слишком сильны, я бы не хотел столкнуться с ними в бою. Одно хорошо, они очень редки. Я раздавил все 4 сердца. У меня начала формироваться последняя, 6-я капля. Чтобы наверняка завершить 6-ю каплю, я решил начать охоту на духовных волков. Но сколько бы я ни искал зверей, не смог найти ни одного. Зато отыскал кое-что другое, когда поднялся на ледяную возвышенность. У жаркой кассете 1-го ранга мы с Кари нашли поселение, в котором проводились опыты над демонами. Там же я впервые встретил извращенного, демона, рожденного не в черной яме. И вот сейчас в холодной кассете я наткнулся на похожее поселение. Здание из желтого камня и патрулирующие демоны, одетые в желтые плащи с бежевыми разводами. Пока я смотрел на поселение, ко мне неожиданно подбежал духовный волк. Тот самый, которого я встретил еще при первом посещении холодной кассеты. Из поселения вдруг раздался протяжный волчий вой, но продлился он несколько секунд, сменившись на жалобный скулеж, а затем и вовсе затих. Волк рядом со мной зарычал. Затем посмотрел на меня. Я, чуть подумав, покачал головой. «Я не буду нападать на этих демонов. Не справлюсь». Волк завыл. Ему ответили сотни голосов вокруг. Я приподнял брови. «Сколько здесь духовных волков? А ведь я не нашел ни одного». «Ладно, я в деле». Я хищно улыбнулся и материализовал фантомный нож. Волк оскалился и снова завыл. В поселении зазвенела тревога, но было уже поздно. Духовные волки волной хлынули со всех сторон, окружив его. Я спрыгнул с возвышения и неспешно пошел за духовным волком. Под ногами хрустел снег, холодный ветер обдувал лицо, изредка бросаясь сухим снегом. Демоны из поселения вопили, проклинали, кричали. Волки скулили, выли. Плоть рвалась, кости трещали, смерть накрыла округу. Холодная, безжалостная, жестокая. И я убивал. Не только демонов, но и духовных волков. Я потерял контроль над собой, мое сознание затопило бесконечной жаждой крови. В смертном мире я слышал такую фразу: «Сорвало резьбу». Так вот, это случилось и со мной. Единственное, что я помню — кровь. Море крови, трупы волков и демонов, проклятие и рычание. И лишь слова голоса помогли мне прийти в себя. 10-е сердце раздавлено. Вы покинете кассету через 3 секунды. Я осознал себя стоящим перед 2-метровым темнокожим демоном. Моя рука была в его груди, в кулаке раздавленное сердце. На лице гиганта застыл предсмертный ужас. А потом я потерял сознание, упав на пол кассетной комнаты башни Гани. Последняя мысль была о скорой встрече со Светой. Святая возненавидит меня, когда узнает о том, что случилось с ее сестрой.